Как никогда активизируется безрассудная военная провокация американских империалистов по нанесению превентивного ядерного удара против Корейской Народно-Демократической Республики, которая игнорирует решительное предупреждение нашей и международной общественности. 7 октября в первой половине дня в воздух над окрестностями Корейского полуострова прилетел стартовавший из авиабазы Андерсона на острове Гуам ядерный стратегический бомбардировщик B-1B, который занимался военной угрозой и шантажом против нас. За день до этого этот дьявол прилетел в воздух над Сандонским полигоном Южной Кореи, где уничтожили наземные мишени, напоминающие ведущие стратегические ядерные объекты нашей республики. Опасность этого феномена заключается именно в том, что на Аляске идут учения по нанесению превентивного ядерного удара против нашего высшего руководства ядерных и стратегических ракетных баз. В них участвуют военно-воздушные силы Соединенных Штатов Америки, Южной Кореи, Новой Зеландии и НАТО.